Глава 4. А в Кабуле, между тем, жизнь катилась своим чередом, и состояла она не только из рейдов, зачисток и подготовок к ним, подготовок, изматывающих подчас даже больше, чем сами мероприятия. Бывали в Афганистане и свои маленькие радости, вроде концертов, с которыми довольно часто приезжали артисты, и очень известные, и не очень. Они делали очень важную работу. Они расцвечивали пропыленные будни сотни тысяч мужиков, оторванных от семей и родного дома. Для многих такие концерты становились настоящей отдушиной. Кстати, как правило, артисты приезжали действительно именитые и в основном вели себя достойно, скандальный шлейф за собой не оставляли, ведь в противном случае на сертификатные гастроли к предупредительным и нежадным генералам в следующий раз взяли бы других. Примечание. Так называемые сертификаты, или точнее уже чеки внешпосылторга, позволяли отовариваться в специализированных магазинах «Березка». Конец примечания. А еще почти каждый гастролер непременно хотел привезти из Афганистана хоть какую-нибудь медальку. У многих, кстати, это получалось. Ведь генералы, они тоже дорожили дружбой со знаменитостями. Где, кроме Афгана, они могли за панибрата называть всесоюзно известных артистов на «ты» и по имени? Это с мужиками, с ними пусть даже и лауреатами, и пародийными перепародийными, все-таки было проще. А вот вокруг актрис иной раз вспыхивали совсем даже не театральные страсти, замешанные, кстати, чаще всего на очень платонических вещах. Кому сопровождать охранять, в каком гарнизоне оставлять на ночлег, а значит, кому устраивать вечерний командирский междусобойчик. До дальнейшего дела не доходило, армейская логистика просто не предусматривала таковой возможности. Но прорваться за кулисы, чтобы получить автограф, иногда на последней странице документа, или сфотографироваться со звездой стремились многие. Но артистов, конечно же, старались ограждать от прямого общения с армейской массой, даже от офицеров, а уж про солдат-то и говорить нечего. Глинский, вообще говоря, концерты любил. Они вносили хоть какое-то разнообразие в похожие друг на друга, как близнецы, небоевые дни и недели. Да и отвлечься можно, глотнуть немного, так сказать, мирной жизни. Однако нельзя сказать, что Борис не пропускал ни одного такого культурного мероприятия. То есть, когда получалось, ходил на концерты, и не без интереса, но если не получалось, что ж. На последних двух, например, Глинский не был, на один не пошел, потому что там выступал тот артист, с которым у него памятная водочная история приключилась. Нет, не то чтобы она совсем авторитет певца в его глазах подорвала, но как-то... Да и не отличался этот артист особым разнообразием патетического репертуара. Второй же концерт совсем на днях совпал с присвоением Борису очередного звания. Капитанские звезды необходимо было обмыть в роте, как положено, так что предстоящий концерт стал для капитана Глинского не только приятным, но и совершенно неожиданным сюрпризом. Правда, сначала он не собирался на концертную площадку. Во-первых, знакомые офицеры в столовой сказали, что прилетает какая-то солянка из неизвестных музыкантов. Звезды уровня Кобзона или Пьехи никого с собой не брали для разогрева подтанцовки, зато заранее высылали в Кабул слащавые афишки с березками-ромашками. А во-вторых, в разведотделе у него поднакопилось разных переводов поручений Андрея Валентиновича, уж с ним-то он не мог не считаться. Все планы спутал сам Челышев, якобы случайно столкнувшийся с Глинским во время перекура. Сказав поначалу несколько обычных информационно-пустых фраз, подполковник самым невинным видом поинтересовался: «Ты, Боря, в курсе? Сегодня выступает концертная бригада театра «Ромен». Кармелита, кажется, так называется. Я-то небольшой любитель фольклора, а вот ты, помнится...» «А-а-а!» — протянул, словно получивший контузию Глинский. «Б-э-э!» — Челышев с той же интонацией показал язык лопатой, потом улыбнулся, посерьезнел и ушел к себе в кабинет. Бориса, разумеется, напрочь выбило из рабочего настроя. «Какие переводы? О чем вы, граждане?» Он мог думать лишь о том, прилетела ли Виола или нет, и идти ли на концерт. Последнюю-то их встречу уж точно нельзя назвать упоительной. Глинский курил сигарету за сигаретой и никак не мог ни на что решиться. Вдруг он придет на концерт, а Виола не прилетела? И тогда под цыганские романсы просто сидеть и погружаться в мучительные воспоминания? Гадать, с кем из этих цыган у Виолы что-то было — перспектива. Но если она прилетела, еще веселее смотреть на нее со стороны и даже не подойти. А подойдешь — тоже непонятно, как оно дальше выйдет. Вдруг опять ляпнет что-то обидное про цыганку, которая вытащит бывшего любовника из Афгана. За Виолой-то не заржавеет, а ему потом что, стреляться со стыда? Протерзавшись вот так почти до самого концерта, Борис все никак не мог на что-то решиться. А Виола, кстати, действительно в Кабул прилетела. Глинского она, разумеется, предупредить просто физически не могла. Да и поначалу еще в Союзе не хотела, честно говоря. Прошлое ворошить, только новые морщины приобретать и новые шрамы на сердце поверх незаживших. Но уже в Кабуле ее настроение радикально изменилось. Может, так повлияло на Виолу разлитая по воздуху напряженность? Война ведь и за несколько часов может переменить планы. Ну, разумеется, Кабул — это не фронт, это не дикие же гендукушские скалы со скалом, но все же и не беззаботный Ташкент. Когда оттуда вылетали артисты, они голосили и куражились, а прилетели в Кабул и сразу увидели, как грузят в соседний самолет большие деревянные ящики. Что в них, догадались сами. Вот они как-то разом все и попритихли. И уже не героические хвастливые шутки слышались, а все больше отработать гастроли побыстрее. И ну его этот афган к лешему взад. А ведь вся афганская командировка для артистов-цыган не продолжалась и сутки. Утром прилетели, аппаратуру поставили, отрепетировали, отдохнули, пообедали, отыграли концерт, и все. В гостиницу переодеваться и на вылет в Ташкент. Но многим хватало и этих часов, чтобы от повторных однодневных командировок потом отбрыкиваться. Навара-то на сей раз никакого. Вроде как шефский концерт. Не то что у таких, как Кобзон. Те прилетали дней на пять, и с гонорарами у них, будьте нате, чеков по 200 в сутки. Поэтому они-то в первую очередь и подсаживались на адреналин, становились артистами-интернационалистами. Да тут еще один танцор из Кармелита ногу подвернул, когда реквизит грузили в ГАЗ-66. Обычно артисты, впервые прилетевшие в Афган и ощущавшие себя посланцами Большой Земли, выходя на сцену, начинали с обязательного напоминания о том, что Родина слышит, Родина знает, и о том, что народ и армия едины. Иногда даже казалось, что выступавшие просто списывали текст друг у друга, или что их один и тот же дятел перед командировкой наставляет, инструктирует. А еще у артистов было модно ссылаться на трогательную дружбу с кем-нибудь из интернационалистов, неизвестных стране, но вы-то знаете, о ком я говорю. Этот нехитрый психологический прием гастролеров дожил до наших дней. По крайней мере, на гастролях в Израиле один известный русский певец любит проникновенно рассказывать в промежутках между песнями о своей трогательной дружбе с евреями на родине. Когда наступил черед выступать Виоле, она пошла еще дальше. Ее представили только по имени, что тогда было в диковинку. Первую песню публика восприняла достаточно спокойно, если не сказать равнодушно, и Виола решила раскачать зал, доверительно поведав ему: «Скоро я выйду замуж за героя-разведчика, который честно служит сейчас в Афганистане». Импровизированный зал на площадке перед подъемом к штабу армии, располагавшемуся во дворце Амина, сначала отозвался было аплодисментами, но потом быстро замолчал, видимо, ощутив все же чересчур галантерейное кокетство. Виола это тоже почувствовала и, скинув туфли, вдруг вжарила зажигательный танец с манистами. Она вихрем носилась по сцене, поводя плечами и запрокидывая голову назад, так что ее густые черные волосы касались пола. Зал начал хлопать в ритм, а когда танец закончился, наградил артистку чуть ли не овацией. Едва отдышавшись, Виола снова взяла микрофон и вернулась к своему «признанию» в кавычках. «Когда-то мы с моим другом-разведчиком играли вместе в одном спектакле. Это был необычный спектакль о Чили, который поставили ребята-курсанты, будущие офицеры. Наверное, его нет сейчас среди нас, но вы, его боевые товарищи, передайте ему привет от меня. И расскажите, что я пела эту песню для него. Это песня из того самого спектакля, акапелла». В зале мало кто знал, что такое акапелла, но душевный порыв артистки оценили аплодисментами, на сей раз вполне искренними. Пение без музыкального сопровождения продолжалось несколько секунд, а потом... Сначала никто даже не понял, что произошло, когда откуда-то с галерки полились по нарастающей дерзкие гитарные аккорды. На последние ряды, кстати, традиционно пускали солдат и офицеров с гитарами, чтобы эти умельцы на месте могли подслушать, подобрать новые мелодии, уходившие потом частенько в переделанное афганское творчество. Это была такая особенная афганская фишка. Но эти гитаристы всегда сидели тихо, лишь ловя левой рукой аккорды на грифах своих инструментов, а тут... Статный широкоплечий капитан направился с гитарой наперевес к сцене, играя на ходу затянутой певицей мелодию, и получалось у него это весьма неплохо. Он не мешал петь и не подыгрывал, он по-настоящему практически профессионально аккомпанировал. Когда Борис, а это, разумеется, был он, вышел на сцену, у Виолы на мгновение перехватило горло, но она выправилась, и они уже дуэтом жахнули по-настоящему, как в былые времена. В Кабуле никогда ничего подобного никто не видел. Потрясенный зал погрузился в тишину, а когда песня наконец закончилась, буквально взорвался аплодисментами. Обниматься на сцене они не стали, это было бы уже явным перебором даже для цыганской агитбригады. Виола лишь крикнула ему сквозь шум «Я жду тебя» и убежала за кулисы. Глинского туда, разумеется, не пустили, а на скандал он нарываться не стал. Соскочил со сцены и буквально побежал к большой палатке, где уже выступившие артисты под коньячок дожидались окончания концерта. А зал перед следующим номером долго не мог успокоиться. Все возбужденно переговаривались и обменивались репликами. А певичка-то, видать, не соврала. Ну, может, приукрасила чуток для понту. А капитан-то, капитан! Откуда он, кстати? Да вроде правда, из разведотдела. Да это Борька, студент, переводяга из рота Ермакова. Я с ним даже пил. Какую кралю трахает, видал какая? Эх, я бы... Ну и так далее, все в таком же духе. Даже главный кабульский агентурщик, пришедший на концерт в джинсах и вьетнамках на босу ногу, не удержался и сказал тихо сидевшему рядом генералу Иванникову: «Прохорыч, твой кадр?» Этот крендель себя в конец засветил. Ползал и местные духи, а он герой-разведчик. Генерал, до этого достаточно хмуро наблюдавший за развивавшейся на сцене любовной драмой, вдруг улыбнулся лукаво и ответил коллеге: «Ну не скажи, Михалыч, не скажи. Есть что-то в этом парне. Наш человек. Я его увидел». Глинский о такой оценке себя любимого, конечно, не знал. И думал о том, что начальство еще вставит ему пистон за этот сольный проход к воротам. Впрочем, даже об этом ему сейчас думать было особо некогда. У артистической палатки он нашел директора труппы, немолодого уже еврея, переодевшегося зачем-то в солдатскую форму, которая сидела на нем, как на корове седло. «Простите, а вы после концерта сразу в аэропорт или...» Директор подмигнул Борису. «Или, друг мой, разумеется, или. Нам же еще и переодеть людей надо, и вещи грузить, и исполнителя жанровых танцев забрать. Он сегодня не в репертуаре, на аэродроме еще ногу подвернул». «А в какой вы гостинице остановились?» Директор удивился: «В Ириане, как всегда. А что, тут есть какая-то другая?» За секунду в голове Глинского созрел отчаянный авантюрный план. Он проникновенно заглянул в глаза директору: «Послушайте, извините, как вас зовут?» «Меня Ефим Семенович. Меня же объявили со сцены». «Ефим Семенович, дорогой, я вас очень прошу, задержите концерт хоть на полчаса. Ну, на бис там что-нибудь, или посвящение командарму. Нет, лучше не командарму, лучше начальнику ра... Просто Виктору Прохоровичу, ему недавно 55 стукнуло. Запомните, прошу вас, он достойнейший, уверяю вас, человек. А я вам почетный знак ограниченного контингента прямо сейчас сделаю. Это почти медаль, ни у кого такого нет. Еще чая каркаде, целую коробку». Ефим Семенович вздохнул и улыбнулся. «Молодой человек, зачем мне медаль? Кого я этим буду смешить? Мне ничего не нужно. Я ведь все видел, товарищ разведчик. Вам надо повидаться с нашей Виолочкой и побыть, так сказать, тет-а-тет. Я что, дебил? Кто же против, когда все только за?» «Ефим Семенович, я быстро, мне только надо у начальства отпроситься. Это здесь, рядом. Я мигом. Вы скажите Виоле, когда придет, чтобы никуда не уходила». Директор удивленно развел руки. «Я скажу. Но вот интересно, а куда она отсюда может уйти, а?» Но Глинский этого уже не слышал. Продолжая сжимать в руках гитару, он рванул в разведотдел. Не пошедший на концерт Челышев что-то писал в своем кабинете. Ввалившемуся Борису он, казалось, абсолютно не удивился. «И как фольклор?» «Андрей Валентинович, отпуск еще хоть на полгода задержите. Дайте машину». «Да, Ариадна». «О как!» — сказал подполковник и явно хотел добавить еще что-то язвительное, но взглянул на перекошенное лицо Глинского и удержался. «Товарищ подполковник, помогите, если можете. Я потом что хотите». «Ну да, отстираю, Глеб Егорыч». Примечание, цитата из художественного фильма «Место встречи изменить нельзя». Конец примечания. Но Борису было не до шуток. «Нет, я правда. Пожалуйста, Андрей Валентинович, это не блажь». «Я знаю», — серьезно ответил Челышев. Андрей Валентинович, как говорили, в Афганистан напросился сам после развода, хотя до этого получил совершенно издевательский для людей его профессии Орден Дружбы Народов. Вроде как наградили его за то, что он открывал кафедры русского языка в придачу с культурными центрами, одну в пиночетовской Чили, другую в Южной Африке. В Афгане его считали сухарем, трудоголиком с какими-то не нашими манерами. Но Борис уже знал, что это, конечно, правда, но не вся. Просто Челышев не любил приоткрывать свою маску. «Хорошо», — глухо сказал подполковник, — «возьмешь 96-ю. Значит, барышню свою заберешь, потому что она должна срочно попасть в отель. Там есть медицинский кабинет и русский доктор. Он должен посмотреть ее ногу. Она занозу получила, когда босиком танцевала». «Откуда вы про танец?» — растерялся Глинский. «Афган-Гак», — главная кабульская радиостанция «Голос афганца», — «передал. Вот ключи. Ты водитель из старшей машины, врач в курсе. Если влетишь, скажешь, что машину угнал». «Агерф Ахмедашот, Этминан». Примечание: «Как понял, прием, дари». Конец примечания. «Азлет фэшэм обисьор, ташакор микунам, маташакирам дагирам саиб». Примечание: «Большое спасибо за вашу любезность. Благодарю вас, господин подполковник». Дари фарси. Конец примечания. Сообразуясь с ситуацией, менее воодушевленно капитан Глинский ответить не мог. «Много текста, не теряй минут». Концерт еще продолжался, а под артистов уже подали пару ГАЗ-66 с БТРами сопровождения, постепенно начали грузить реквизит. Борис лихо подрулил почти к самой артистической палатке. Виола уже в джинсах и в бушлате, без погон, ждала его, обнялись и поцеловались они уже в УАЗике. А потом Глинский газанул к Ариане. Они молчали, осознавая нереальность всего происходящего. Лишь один раз она тихонько спросила: «А это не опасно, что мы вот так одни без этих бронетанков?» «Нет», — сказал Борис, — «еще не темно. Если было опасно, я бы тобой рисковать не стал. Да и ехать тут. Если он и лукавил, то совсем немного. Ну, не говорить же ей, что здесь, когда темнеет, опасность может подстерегать абсолютно везде, и в аэропорту, и в гостинице, да где угодно». До гостиницы они долетели минут за 5. Мельком знакомый Борису посольский доктор-литовец по прозвищу Чус деловито впустил их в свой кабинет, показал, где можно умыться, положил одно, зато чистое полотенце и тактично удалился. Сердце у Бориса колотилось загнанным зайцем. Они заперлись, задернули шторы и погасили свет. Глинский осторожно начал целовать ее. Она еле слышно застонала. От нее пахло коньяком. Видимо, в палатке Виола, не отошедшая от всех потрясений, уже успела приложиться. Бушлат она сняла сама, начала расстегивать блузку и остановилась. «Борь, ты прости меня за то, что тогда в Москве я так... Я не хотела. Просто у меня как раз все не клеилось, и в личной жизни тоже. А тут ты... Ну, я и сорвалась. Потом жалела, ревела. Сюда вот напросилась лететь, надеялась. А вдруг... Ну, такого я не ожидала. Ты меня своим выходом просто убил. У меня даже спазм был, думала, сердце выскочит». Виола говорила искренне. Она всегда велась на эффектные жесты, на этакую театральную цыганщину. Ну, в конце концов, ей, наверное, так и положено было. «Боря, мы с тобой здесь, как на другой планете, как в космосе. Целуй меня, целуй. Все можно и все нужно. Раздень меня». Впрочем, она разделась сама, и Борис гладил и целовал ее. Но то ли он переволновался, то ли просто вымотался. «Что-то не так, Боренька?» «Все так, просто... Как-то не по себе, и потом я же не мытый. Может, просто посидим, а я...» «Даже не думай!» — не дала ему закончить Виола и быстро подтащила его к раковине. «А все, что надо, я тебе сама сделаю, хороший мой. Судьба такой шанс раз в жизни дарит, а ты посидим. Сейчас все хорошо будет». И она, в общем, нашла способ переубедить Глинского. Он не сильно, надо сказать, сопротивлялся, а затем они отдавались друг другу в странной полусидячей позе. Ну, совсем не так, как это однажды уже было в пробке на развилке Ленинградки и Волоколамки. Да и побрита она была явно под чей-то чужой вкус, совсем не так, как тогда. Вскоре послышался шум и гам прибывших в гостиницу артистов. Виола и Борис даже поговорить-то толком не успели. Он помог ей одеться, быстро привел в порядок себя. «Виола, я... Ты для меня... Не надо, милый, не сейчас. Я все знаю». «А как же дальше?» «Я не знаю. Это будет потом. Потом и решим». В дверь медкабинета кто-то довольно бесцеремонно постучал, а потом слащавый мужской голос, прерываемый пошловатым смехом, добил Бориса окончательно. «Доктор, а, доктор, верни больную, а то она залетит куда-нибудь не туда». Глинского аж передернуло, а Виола, наоборот, улыбнулась, словно оценила шутку по достоинству. «Пора». Она легко поцеловала его и вышла в коридор, чуть щурясь от света после полумрака кабинета. Дверь она закрыла за собой, не оглядываясь, а Борис остался сидеть на кушетке, уперев локти в коленки и обхватив голову ладонями. А на свидание им судьба отвела лишь 30 с чем-то минут. Да и было ли оно вообще? Может, все это просто приснилось? Глинского грызла лютая тоска. Ему казалось, что они с Виолой сделали что-то неправильное, что-то лишнее, будто черту какую-то переступили. Нет, дело не в военно-полевых условиях медкабинета. Раньше в Москве они с Виолой не так зажигали. Да, но тогда именно зажигали, сохраняя при этом интимную приватность, ни от кого не зависящую посвященность друг другу. И другое дело тут, в Афгане. Сначала этот выход на концерте, потом суетливая возня, где бы, скорее бы, да еще чуть ли не с милостивого разрешения совершенно постороннего подполковника Челышева. Отдавала от этого всего неким кофешантаном. Внезапно случившийся праздник кончился. Глинский не мог понять самого себя. Технически все прошло вроде бы как нельзя лучше. Отчего же такой странный осадок остался?